но тут же отвечал: «Не сейчас, конечно, потом когда-нибудь». Он и не заметил, как промчался четвертый десяток, близилось пятидесятилетие. Дата казалась ему значительной, если не грозной. Бильбо было столько же, когда его настигло приключение. Покоя уже не было. Старые, милые и такие знакомые тропинки наскучили Фродо. Он теперь часами просиживал над картами и все гадал, что там, за границами, что таят эти сплошные белые пятна. Все чаще и все дальше уходил он один, вызывая у Мерри и остальных друзей нешуточное беспокойство. В ту пору в Шире как никогда пребывало разных чудных странников, и Фродо не раз замечали беседующим с этим перехожим людом. Шир полнился слухами о небывалых событиях за рубежами, хотя точно никто ничего не знал. Гэндальф сгинул напрочь и за несколько лет не удосужился даже весточки о себе подать. Фродо внимательно прислушивался к досужим разговорам, а тут еще эльфы, которые раньше в Шир почти не заглядывали, вдруг вечерами потянулись на запад, шли и не возвращались, покидали Среднеземье, предоставляя разбираться с новыми тревогами и заботами остающихся. Вслед за эльфами на дорогах стали встречаться и гномы. Да столько их было, сколько никогда не видели. Древней западной дорогой они пользовались и прежде, отправляясь к своим копьям в Синих горах, но вообще-то она вела в Серебристую гавань. Именно от гномов и получали в Шире новости из-за рубежей, да только гномы неразговорчивы, а хоббиты нелюбопытны. Однако теперешние гномы были все больше чужедальние и направлялись не к древним копям, а просто бежали на запад. Вид у них был встревоженный, и Фродо не раз приходилось слышать произнесенное шепотом слово «враг» и зловещее название страны далеко на востоке — Мордор. Не сказать, чтобы оно было совсем незнакомым. В некоторых седых легендах страна эта упоминалась, и всегда с ней было связано нечто зловещее. Поговаривали о злой силе, изгнанной белым светом из сумеречья и тут же объявившейся в древних твердынях Мордора. Еще упоминали темную крепость, якобы отстроенную заново. Там, дескать, рассадник войн и сердце страха, расползающегося по жилым землям. По слухам, в горах снова развелись орки. Да что орки, тролли появились, уже не такие тупые, как встарь, и вооружены куда лучше. Еще ходил слух о существах совсем уж непонятных, неназываемых и ужасных. Большинство-то хоббитов по-прежнему не брало эти разговоры в голову, но отмахиваться от беспокойных вестей становилось все затруднительнее. Некоторые ведь бывали по делам в приграничье и тоже рассказывали о всяких неприятных диковинках. Как-то раз по весне, аккурат в год пятидесятилетия Фродо, в «Зеленом драконе», трактире на дороге в Уводье, в самой, можно сказать, середине Шира, состоялся примечательный разговор. В углу возле камина сидел Сэм Гэмджи, сын старичины Хэма, а против него нянчил кружку мельников Тед Песошкинс. Вокруг собрался прочий деревенский люд, с вниманием прислушивавшийся к беседе. «Много странного всякого слыхать у нас в последние дни», — говорил Сэм. «А, брось!» — отмахнулся Тед. «Ты слушай больше, не такое услышишь. Всякой брехни мне и дома хватает». «Может, у тебя дома брехни и хватает? Про то тебе виднее?» — не спустил мельнику Сэм. «А в том, что говорят, правды больше, чем ты думаешь. Ведь разговоры откуда-то берутся, верно? Вот хоть драконов возьми». «Спасибо, не надо мне их», — ответил Тед. «Обойдусь как-нибудь.